ведь во тьму так сладко спит. На уроке биологии он спит. Я тебя будить не стану. Ведь у меня болит жопа. Медведь батю набил брюхо мёдом. И не спал почти всю ночь. Я тебе шепну на ушко. Я тебе шепну на ушко эту колыбельную. Спи, осени, забудь, проспи. Не жди меня ты. Я пошел дальше страдать. В доме давно погасли огни. В доме давно погасли огни. Я зажгу всего один. Я зажгу всего один. Миша, не подводи меня. Лучше сладко усни. Спи, усни, забудь, проспи. Не жди меня ты. Я пошел дальше страдать. Давно погасли огни. В доме давно погасли огни. Я зажгу всего один. Зажгу всего один. Миша, не подводи меня. Лучше сладко осени.